Глава 24. Сюй Угуй. Сюй Угуй, благодаря рекомендации Нюйшана, встретился с вэйским царем Ухоу. Царь учтиво спросил гостя: «Почему вы, учитель, изъявили согласие встретиться со мной? Может быть, вас утомили ваши труды в лесах?» «Это я могу посочувствовать вам, государь, а не вы мне», — ответил Сюй Угуй. «Ведь вы, государь, погрязли в низменных страстях, а длительная любовь или ненависть делают душу больной. Если же вы отбросите низменные страсти, любовь и ненависть, у вас будут болеть глаза и уши. Тогда уже мне придется выражать вам сочувствие. Отчего же вы, государь, так переживаете за меня?» Царь высокомерно промолчал. И тогда Сюй Угуй сказал: «Осмелись рассказать государю, как я распознаю собак. Худшие собаки думают лишь о том, как насытить брюхо. Таковы же и повадки кошки. Собака средних качеств смотрит вверх, словно на солнце. Лучшие же собаки словно бы забывают о себе. Коней я распознаю еще лучше, чем собак. А распознаю я их так. Если конь скачет прямо, словно по отвесу, поворот делает, словно по крюку, описывает квадрат, словно по наугольнику, и бежит по кругу, точно по циркулю, это конь царства. Однако ж и он уступает коню поднебесной. У коня поднебесной талант совершенно необыкновенный. Вид у него такой, будто он чего-то страшится, что-то потерял, от самого себя отрешился. Такой конь мчится впереди всех, не поднимая пыли и не зная, куда скачет». Царю стало смешно, и он громко рассмеялся. Когда же Сюй Угуй вышел, Нюйшан спросил его: «Чем вы, учитель, так развеселили моего государя? Сколько я не наставлял его, будь то окольным путем, обращаясь к книге песен, книге преданий». Книга песен, книга преданий — важнейшие конфуцианские каноны. «С записком о ритуале и музыке, или же, говоря без обиняков, ссылаясь на записи в шести шкатулках и на железных табличках». «По свидетельствам некоторых комментаторов, речь идет о своде сочинений по воинскому искусству и книгах учета населения. Оба памятника были утеряны еще в древности». «Мне ни разу не удалось сделать так, чтобы государь обнажил свои зубы в улыбке. Чем же вы, учитель, сумели так развеселить нашего государя?» «Я только рассказал ему о том, как я распознаю собак и коней», — ответил Сюй Угуй. Только и всего удивился Нюйшан. «Не приходилось ли вам слышать историю одного изгнанника из царства Юэ? Прожив в изгнании несколько дней, он радовался, когда встречал кого-нибудь из знакомых земляков. Прожив в изгнании несколько месяцев, он радовался, когда встречал кого-нибудь из земляков, чье имя было ему знакомо. А после того, как он прожил в изгнании целый год, он был рад встретить любого человека, который был похож на его земляка. Чем дальше уходил он от людей, тем больше тосковал по людям. Когда же он очутился в пустынных землях и дни напролет бродил в лесной чаще по безлюдным тропам, то был рад, когда слышал что-либо похожее на звук человеческих шагов. И сколь сильнее была бы его радость, если бы он увидел перед собой собственных братьев и родичей. Как же много времени прошло с тех пор, как наш государь слышал речь настоящего человека. Сюй-Угуй увиделся с царем Ухоу, и тот сказал: «Вы, учитель, уже давно живете в далеких лесах, питаясь кореньями и плодами. Не наскучили ли вам пырей или беда, коль скоро вы пожаловали ко мне, единственному? А может быть, вы пришли потому, что состарились? Или вы желали мяса и вина? Или хотите быть облагодетельствованы от моего алтаря духов плодородия?» «Я, Угуй, вышел из рода бедного и незнатного, а потому никогда бы и не посмел отведать царского вина и мяса. Но вскоре мне придется позаботиться о вас, государь». «Что такое?» «Придется позаботиться и о вашем духе, и о теле, государь», — ответил Сюй-Угуй. «Что значит эти слова? Небо и земля одинаково вскармливают все живое. Поднявшихся высоко нельзя считать лучшими, пребывающих внизу нельзя считать худшими. Вы, государь, единственный повелитель 10 тысяч колесниц, и ради удовольствия своих ушей, глаз, рта и носа заставляете тяжко трудиться народ всего царства. Но дух удовлетвориться этим не может. Дух любит согласие и ненавидит распущенность. Распущенность — это болезнь духа. Вот я и не могу не сокрушаться о том, что вы, государь, сами навлекаете на себя болезнь. «Давно уже хотел я повидаться с вами, учитель», — сказал царь. «Желаю любить народ и во имя справедливости положить конец войнам. Возможно ли сие?» «Нет», — ответил Сюй-Угуй. «В любви к людям — начало погибели людей. В желании ради справедливости положить конец войнам — корень войны. Если вы, государь, начнете так действовать, все пропало. Ибо красивые слова — это орудие зла. Вы ратуете за человечность и долг, а на деле сеете ложь. На всякую форму найдется другая форма. Всякий успех породит вражду, всякий замысел вызовет противодействие. Не выставляйте, государь, ряды ваших воинов на галереях и башнях. Не приводите лучников и всадников к вратам дворцового храма. Не замышляйте измены ради приобретения. Не надейтесь хитростью одолеть других, не пытайтесь победить людей ни умом, ни оружием. Убивать кого попало, захватывать чужие земли ради собственной корысти и собственной похоти. Кому от этого хорошо? Где находится истинная победа? Если вы, государь, от этого откажетесь, будете пестовать в себе искренность и жить по закону неба и земли, отринув мысли об убийстве и не утесняя других, то разве понадобится вам, государь, ратовать за прекращение войн? Желтый владыка поехал на гору Цзюйцзы, чтобы встретиться с великой глыбой. Фанмин был у него возничим. Чаньюй ехал верхом, сбоку. Джанжо и Сипен были впереди, а Куньхунь и Хуадзи следовали позади в повозке. Имена некоторых спутников желтого владыки имеют, по всей видимости, символический смысл. Фанмин может означать «светоч», «тяню» — «процветание», «кунь-хунь» — «нераздельное единство», «хаос», а «хуадзи» — «весельчак».